Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречаться с интересными людьми, которые вот здесь, на Брянщине, представляют, на мой взгляд, замечательный город Брянск. Итак, здравия! Здравия! Как звать? Представься, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Я тренер. Вот это работаем в этом зале. Начали мы с начала года работу свою. Вот, ну, по известным причинам прекратили. Вот, с сентября продолжили тренировки. Народ идет с удовольствием. Все соскучились по занятиям. Все, слава богу, как говорится. Чем здесь занимаемся? Дзюдо, что еще? Дзюдо-самбо. Дзюдо-самбо. Хорошо. Здесь это что? Это государственная структура, это частная структура, это структура какого-то объединения? Это спортзал ЖД-техникума. Тут когда-то еще зарождалось вообще на Брянщине дзюдо в этом зале в 70-х годах. Вот, нынешний директор техникума, он тоже тут тренировался. Но в последнее время зал был как склад, использовался больше. И вот мы, руководство техникума пошло нам навстречу. Мы сделали тут небольшой ремонтик косметический, достали татами и вот пробуем поднимать будущее поколение, как говорится, приобщать к спорту и не только тренировать, но и создать коллективный дух, чтобы у них была одна команда, дружная, хорошая на всю жизнь. Такие цели, но будем стараться, как говорится. Серьезные планы. А вот есть такое понятие, дух строится... Как, ну, например, спортивные направления, там неважно, какие традиции, главное, что спорт. А бывает так, вот у нас есть традиции, которых мы придерживаемся, и спорт к этому является дополнением. Ну, например, там вот есть русская душа, да, есть японская. Есть... Вот здесь что, дзюдо все-таки это японского выхода, да, оттуда? Дзюдо японское, но, честно сказать, еще рано говорить, мы пробуем. Это наш пробный, как бы, пробный год, пробный набор. Естественно, когда выстроится хороший коллектив дружный, мы начнем потихоньку людям прививать культуру, естественно, русскую. Я почему спросил, потому что за тобой стоит эмблема «Русич военно-спортивный клуб». Да, да, это клуб нашего соратника тоже, который вместе с нами организовывал клуб. У него он работает уже в поселке Ивод, Бытош, в Дядьково. И вот мы с ним встретились осенью и решили объединить свои силы и сделать здесь филиал вот этого клуба. Я опять же возвращаюсь к своим тараканам в голове. Почему? Потому что если мы, например, находясь в России, не поддерживаем культуру русскую, то в этом случае мы являемся придатком к чему-либо, к чужой культуре, к чужой земле, ну и так далее и тому подобное. И с нами творится такое, как вот Ивана Непомнящего родства. А когда я вижу, что все-таки русич, это говорит о том, что это к чему-то нас обязывает. Обязывает, и, естественно, будем с детьми проводить такую работу, чтобы они вспоминали своих дедушек, бабушек, как зовут хотя бы, многие не знают. Вот. С этого начнем первые шаги, а потом будем их и военно-полевые выходы делать, и планы грандиозные. Ну, в принципе, все это можно решить легко. Легко, но главное, чтобы не помешала вот эта вот нынешняя обстановка, которая нас немножко дискредитирует, так сказать. Скажи, пожалуйста, ты коренной житель? Ну, практически. Я родился в Можайске, ну, с 80-го года здесь живу, уже 40 лет. Ну, это уже достаточно большой срок, чтобы говорить, что уже здесь корни пустил. Да. Скажи, пожалуйста, для тебя, что этот город означает? Что такое Брянск для тебя? Брянск – это моя земля, родина. И с каждым днем, вот, чем старше становишься, когда появилась своя семья, дети, ты понимаешь, что надо очень сильно работать, трудиться, чтобы сохранить тут все и приумножить. Чтобы мы жили и радовались здесь. И не смотрели, как там живут в других странах где-то что-то как-то. Хорошо. Как ты думаешь, что такое Брянск с точки зрения вот всей России вообще? Вот Брянск – это что для России? Ну, есть Москва, Питер – это понятно. А Брянск что такое для России? Ну, это серьезный город с какой точки зрения? То, что он приграничный. Вот. Граничим и с Белоруссией, и с Украиной, с братскими нашими республиками, как говорится. И тут много людей, люди на самом деле дружные, хорошие в Брянске. Как бы конфликтов нет у нас, тут все живут, ну, хорошо. И такой вопрос. Вот есть ли какие-то недостатки, которые бы ты хотел, может быть, как человек, занимающийся с детьми, занимающийся с нашим будущим, которые вот хотелось бы, например, сказать, через 10 лет их не будем. И вот мы приложим все усилия, чтобы город Брянск выглядел, ну, перспективу какую-то. Вот что бы хотелось, каким видеть город Брянск? Чтобы побольше было, естественно, спортивных площадок, занимались молодежью, открывались клубы, которые по воспитанию молодежи. Наша молодежь сейчас, к сожалению, брошена на произвол судьбы. Многое, что секции, которые или платные, или они не приносят пользы на самом деле. Есть такие. Какие секции без пользы? Без пользы? Да. Не хотелось бы уточнять, но есть у людей цель только зарабатывать деньги. А, вот в этом смысле. Да. Бизнес, ничего личного. Да. Я для чего я занимаюсь, мне деньги вообще не интересуют в развитии, ну, как бы, мне растут дети. И сыну 8 лет, я и отдал его в секцию, попробовал, смотрю, у него получается. Вот мы как раз тут все случилось так, что, ну, срослось, и появился свой клуб. Я его, друзья его подтянулись, и вот это моя большая семья. То есть получилось так. Просто был один сын, а сейчас у меня стало их много. И дочь, вот, я смотрю, да, здесь тоже. То есть и дочь занимается, и да. То есть получилось так, что если ты хочешь заменить мир, начни с себя, своей семьи. Да? И вот как конечно, раз вот это создал. 100%, 100%. Потому что я почему-то говорю, у нас часто говорят, а что от нас зависит, да мы ничего не можем. Вот что таким вот капризулем, который сидят на диване и пивко попивают, можно сказать? Я начал с чего еще, скажу так. Продал телевизор свой лет 7 назад. И на эти деньги построил клуб? Не построил клуб, но у нас появилась масса времени свободного, которую я провожу со своими детьми на природе, в турпоходах, в экскурсиях. Мы путешествуем. Началась своя жизнь. Да, нормальная жизнь, да. Продайте телевизор первым делом. Так, хороший ход. Побольше детей завести. Очень важно, на мой взгляд. Потому что многие считают, один ребенок – это все, предел. И трудиться во благо Руси. Побольше добрых дел делать еще. Практикуем мы и экологические вылазки. Я сейчас, ну, каждое утро хожу в лес. В один пакет грибы собираю, другой мусор. И за месяц я вычистил уже 3 гектара леса. Как бы, ну, просто удовольствие. И всем советую заниматься экологическими вот такими мероприятиями, желательно вместе с детьми. Это будет очень полезно. Вот то, что ты сказал, это очень важно. Как говорил товарищ Ленин, архиважно. Как ты к этому людей подтягиваешь, не подтягиваешь, или пока еще только сам ходишь? По мусору. Вот взять, например, всю молодежь. Детей своих беру. И сейчас ищу место, куда я могу пойти с воспитанником. Потому что там уже практически все убрано. Вот. Но есть у меня заготовки. Вот сагитировать в выходной день вместе всем дружно сходить и с родителями. И им это на всю жизнь будет прививка, чтобы они не мусорили. Все легко. Как-то видел фотографию такую шутливую, перед парком висел плакат, на котором написано, значит, бабушка Яга в 10-м поколении проклянет того-то, того-то, того-то за бесплатно, кто бросает мусор. Я так представляю, сфотографировать бойцов из этого клуба, из других клубов, которые также вот такой поиск, сказать, мы не будем проклинать, мы уроем, если будешь мусорить. И так повесить перед входом. Надо. И вот по примеру вот наших соратников с Орла, у них очень сильно это развито, везде таблички, мы пока вот, ну, первые шаги делаем, но будем, есть кого брать пример, скажем так. Хорошо, занятия в этом клубе строятся как, на самоокупаемости, кто-то спонсоры есть? Спонсоров нету, На самоокупаемости, ну, пока сдают деньги детки по чуть-чуть, но у нас есть шкала, как бы, скидок, льгот для... У кого нет одного родителя, 50% оплата, у кого... кто многодетные семьи, кто двоих детей водит сразу. То есть, в принципе, тут все приемлемо. 1000 рублей не такие великие деньги, как бы. Ну, если кому-то тут и тяжело, мы берем и так. То есть, пока мецената спонсоров не удалось найти? Нет. Что, нет таких людей на Руси, либо просто еще не разговаривали и не сами не искали? Мы и не искали, как бы. Я думаю, и сам найдется человек. Люди идут с удовольствием, я говорю, заниматься. Мы начали, первые тренировки проходило, было 5-6 человек. Сегодня в зале уже 20, как бы, и это только месяц прошел. Так что, кому надо, тот придет. Почему выбрали вот такой совсем кротопусик-то? Почему не здоровых ребят перспективных каких-то взять? И там в КМС их куда-нибудь направить, чтобы они сразу клуб защитили, подняли? Почему? У нас в перспективе тут же железнодорожный техникум, студенты. Мы их... С ними тоже, да? Мы с ними работаем и на безоплатной основе договорились в техникуме, что студенты будут у нас безоплатно тренироваться. Вот. Но пока их маловато. Ходят, но мало. Почему? Не показали пару приемов? Ну, посмотрим. На входе. Посмотрим. Все только начинается. Вот. А ты подписали бы на входе? Кто подсечку не отскочит, не упадет правильно в зал. Так что будут и взрослые планируются работать, и с родителями, и семейный дзюдо будет у нас. Ну, все в перспективе. Хорошо. Ну что же, у нас есть такая традиция. Тот, кто рассказывает, желает тем, кто слушает и смотрит, что-то доброе, вечное. Так что предлагаю тебе что-то вот прям в камеру сказать. Итак, дорогие друзья, желаю вам... Хотелось бы, чтобы наше население объединялось, дружило, с пользой проводило время. Потому что самое дорогое в нашей жизни... Как бы то ни было, это время, и его нельзя растрачивать на всякую непонятную деятельность. А спорт, обучение и что? Ну, радуйтесь жизни. Жизнь прекрасна. Ну вот, друзья, такие замечательные люди живут у нас в России. И вот так мы, в общем-то, если будем дружно подходить к этим вопросам, вот с молодежью, с окружающими нас людьми, соратниками, то я думаю, мы изменим мир к лучшему. Потому что вот показывает практика, начните с себя, со своей семьи, и добрые люди к вам притянутся на ваши добрые дела. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали и смотрели Народно-Славянское радио. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!